Это одна из старых песен России, под которой танцевали в старину на площадях. И когда затихала музыка, все опускались вниз. И потом, когда заигрывала балалайка, все поднимались.